Глава 26. По возвращении в девичью голову, Тоби, заверив нас, что раненая рука ничуть не мешает ему ездить верхом, отправился домой. «У Болейна я, пожалуй, лучше побываю один», — сказал я Николасу. «А ты тем временем наведайся в контору коронера, узнай, осматривал ли он тело Снокстоуба». «Уж, конечно, осматривал», — сердито буркнул Николас. «Неужели нет?» Я пристально взглянул на него. «Чем ты недоволен? Можно узнать?» «Этот каналья Локвуд меня бесит, только и думает, как бы проехаться на мой счет». «А, ты не можешь забыть, как он поставил тебя на место, когда мы беседовали с Питером Боуном?» — улыбнулся я. «Но надо признать, правда была на его стороне. Читать мораль человеку, попавшему в столь печальные обстоятельства, это, как бы помягче сказать, не слишком уместно. Возможно, я был неправ. И все равно Локвуд слишком много себе позволяет. Он всего лишь простой клерк, а держится так, словно ровня нам». «Барак тоже всего лишь простой клерк. Но вы с ним знакомы еще с незапамятных времен. Конечно, Джек может позволить себе держаться с вами на коротке. И он приятный компанейский парень, в отличие от этого Локвуда, который только и знает, что возмущаться и негодовать». «Я надеялся, что после той переделки, в которую мы попали минувшей ночью, вы с Тоби проникнетесь друг к другу большей симпатией», — покачал я головой. «Ник, я понимаю, что Тоби тебе не по душе, но все-таки сделай милость. Будь с ним полюбезнее. Тем более, что терпеть его общество осталось уже недолго. Если повезет, через несколько дней мы уедем из Норриджа. Попытаюсь с ним не ссориться. Но он сам отнюдь не считает нужным со мной любезничать. Видели, какими презрительными взглядами этот тип одаривал меня сегодня?» «Осталось всего несколько дней», — повторил я. «Ладно, Ник, хватит дуться. Отправляйся к коронеру. Встретимся у главного входа в замок». Ночь, проведенная почти без сна, давала о себе знать. Добравшись по крутым улочкам Норриджа до рыночной площади, я буквально с ног валился от усталости. Базарный день был в самом разгаре, на площади яблоку было негде упасть. Под разноцветными навесами шла бойкая торговля овощами, рыбой, мясом, шерстью, скобяными изделиями. Купцы на все лады восхваляли свои товары. В дальнем конце площади, там, где прилавков не было, крестьяне, прибывшие утром из деревень, продавали сыр, масло, сморщенные прошлогодние яблоки и груши, разложив их на кусках ткани, расстеленных на земле. Разносчики предлагали всякую всячину — булавки, деревянные кружки, цветные ленты, книжки с картинками. Я заметил лавочника, у которого прежде работал скамблер, и вспомнил о том, что сегодня непременно должен побеседовать с мальчуганом. Подойдя к замку, я бросил взгляд на Ширхолл, где сегодня слушались гражданские дела. Тюремщик вновь провел меня по гулкой железной лестнице и вслед за мной вошел в камеру. «Посмотрите только на него», — усмехнулся он, указав на арестанта. «Жить ему осталось меньше двух дней, а он, знай себе, дрыхнет». Я знал, что многие люди, лишенные возможности действовать, изнемогая под тяжестью страха, находят спасение во сне. Тюремщик грубо потряс Болейна за плечо, тот вздрогнул, вскинул голову и растерянно заморгал. «Что такое?» «Доброе утро, Джон», — улыбнулся я. Он провел руками по спутанным волосам и сел на койке. «Я просил дать мне возможность как следует вымыться и побриться перед судом, но получил отказ», — пожаловался узник. «Ничего, я добьюсь того, что вам предоставят все необходимое», — заверил я. «Несомненно, это вопрос денег. Изабелла принесет мне чистую одежду. По крайней мере, на суде я не буду выглядеть вонючим забулдыгой», — вздохнул Болейн. «Изабелла уже в городе. Она остановилась в Белой лошади. Это постоялый двор на рыночной площади. Ее сопровождает Чаури, мой управляющий. Часов в 7 вечера оба будут здесь. Вы сможете встретиться с ними и поговорить о том, что ожидает нас всех на суде?» «Да, разумеется. К счастью, Изабелле разрешили навестить меня». «Вы хотите, чтобы я присутствовал при вашей встрече?» «Нет, благодарю вас», — грустно улыбнулся Болейн. «Скорее всего, это наша последняя возможность побыть вместе». Он испустил тяжкий вздох. «Есть какие-нибудь новости?» Я сообщил о внезапной гибели слесаря, о том, что Грейс Боун, как выяснилось, умерла этой весной, а брат ее не смог сообщить нам ничего достойного внимания. Рассказ о стычке с близнецами я приберег напоследок, а о том, что обе стороны пустили в ход мечи, счел за благо не упоминать. Выслушав меня, Болейн сокрушенно покачал головой. «Как это ни печально, я надеюсь, что никогда больше не увижу родных сыновей. Хотя я далеко не уверен в том, что они имеют отношение к убийству своей матери. Если бы мы только знали, кто он, тот человек, принесший ключ от конюшни или его восковой слепок, в мастерскую с ног столба. Но выяснить это до завтрашнего суда не представляется возможным. Подмастерье с ног столба скрылся в неизвестном направлении, да и в любом случае от него было бы мало проку. Неведомого заказчика он видел в первый раз в жизни и не сумел толком разглядеть. Парень близорук, как крот, если только не врет, — вздохнул я. «Я очень признателен вам, мастер Шардлейк», — скинул руку Болейн. «Вы сделали все, что было в ваших силах». Как это ни странно, Джон, казалось, успокаивал меня. По пути в замок я решил попытаться вновь расспросить Болейна о том, что он делал в ночь смерти Эдит, после чего намеревался сообщить ему, что после суда подам просьбу о помиловании от имени леди Елизаветы. Скрывать от него это обстоятельство и далее было бы немилосердно. Болейн вперил в меня пристальный взгляд. «Есть еще одна вещь, о которой я хочу сообщить вам, мастер Шардлейк», — проронил он и погрузился в молчание. «В Бриквилле у меня хранится довольно крупная сумма денег», — произнес он наконец. «На тот случай, если мои кредиторы начнут предъявлять претензии. 20 старых саверенов из чистого золота». «В самом деле, крупная сумма», — вскинул я бровь. «Сегодня я скажу Изабелле, где спрятаны деньги. Если дело примет скверный для меня оборот, ей придется тяжело». Болейн устало улыбнулся. «В задней стене конюшни, где стоит полдень, есть выемка, заложенная кирпичом. Отличный тайник, верно? Трудно найти охранника лучше, чем мой бешеный жеребец. Ни одна живая душа, кроме меня, про тайник не знает». «Ох, мастер Болейн!» — воскликнул я. — То, что вы рассказали, заставляет взглянуть на историю с ключом в ином свете. Предположим, кто-нибудь из ваших домашних, ваши сыновья или Чаури, или кто-то из слуг выследил, как вы прячете деньги в конюшне. У этого человека появился мотив завладеть ключом, никак не связанный с убийством. И значит... Имя Изабеллы я назвать не осмелился, однако мысленно включил в список подозреваемых и ее тоже. «Неужели вы думаете, что это не приходило мне в голову?» — нетерпеливо перебил меня Болейн. «Но штука в том, что мешочек с деньгами я спрятал в конюшне примерно год назад. Никто, повторяю, никто не видел, как я это делал. И никто, кроме меня и Скамблера, не отважится войти туда. Но даже если вы правы, и тот, кто взял ключ, рассчитывал украсть мои деньги, то каким образом это поможет доказать, что я невиновен в убийстве жены? Напротив. При подобном раскладе обвинение против меня становится еще убедительнее». Я погрузился в задумчивость. «Пожалуй, вы правы, но, мастер Болейн, повторяю, я смогу помочь вам лишь в том случае, если буду осведомлен обо всех обстоятельствах. Мне решать, имеют ли они отношение к нашему делу или нет. И, кстати, я хотел бы задать вам еще пару вопросов». Джон кивнул. «Итак, первый мой вопрос связан с попыткой Вайтерингтона захватить часть ваших земель». Глубоко вздохнув, начал я. Болейн напрягся, сгорбив плечи. «Вам известно, что ваши сыновья, намереваясь дать захватчикам отпор, собрали целую шайку молодых джентльменов, находящихся на службе у сэра Ричарда Саутвелла?» «Мне известно только, что они позвали своих приятелей», — покачал головой Болейн. О том, что друзья их как-то связаны с Аутвеллом, я до сих пор и понятия не имел. «Надеюсь, вы не собираетесь осуждать меня за то, что я защищал собственные владения», — с горечью добавил он. Перед моим мысленным взором встал образ несчастного парня, которому проломили голову, превратив его в слабоумного. Упоминать о нем я не стал, однако произнес достаточно жестким тоном. «Этот вопрос связан со следующим. Вопросом о вашем алиби. Скажу откровенно, я не верю, что весь вечер вы провели в одиночестве, просматривая документы в своем кабинете. «Если в тот вечер вы встречались с кем-то, кто сможет это подтвердить, ваше алиби станет более надежным». «Весь вечер я провел в своем кабинете, просматривая документы», процедил Болейн, глядя мне прямо в глаза. «Именно это вы собираетесь сказать завтра на суде?» «Разумеется. В таком случае вынужден вас предупредить. Несмотря на все мои усилия, присяжные, скорее всего, сочтут вас виновным». Тюремщик сказал, судьи приказали палачам не затягивать петли туго, чтобы осужденные подольше мучились, пробормотал Болейн, понурив голову. «Именно так». Судья Катчет высказал подобное пожелание во вступительной речи, открывающей выездную сессию. «Этот человек будет меня судить?» — спросил Болейн, вновь поднимая на меня взгляд. «Пока не знаю. Может, он, а может, судья Рейнберт. Не исключено оба сразу, учитывая, что дело сложное». Болейн погрузился в молчание. «Я надеялся, что он, наконец, расскажет откровенно о том, где провел тот злополучный вечер. Но Джон всего лишь прошептал чуть слышно. Я слыхал, порой висельники мучаются минут 20, а то и дольше. Иногда намного меньше». Болейн шумно перевел дух. «Ну и как же вы посоветуете мне держаться на суде?» «Уголовные дела разбираются быстро. Как правило, слушание занимает не более получаса. Отвечайте на вопросы судей откровенно и искренне. Имейте в виду, коронер будет давать показания о том, где и в каком виде было найдено тело убитой. Констебль, обнаруживший ботинки и топор в конюшне полдня, тоже расскажет об этом на суде. Да, и предупреждаю, ваш бывший тесть Гевин Рейнольдс и ваши сыновья тоже намерены выступить против вас», — со вздохом добавил я. «Вне всякого сомнения они сообщат, что покойная Эдит обладала ангельским нравом, а вы — дьявольским». Болейн опустил веки, тяжело переводя дух. Я догадывался, что в душе его гаснет последняя искра отцовского чувства. «Значит, единственной свидетельницей защиты будет Изабелла», — прошептал он. «Несомненно, если она заявит, что вы были хорошим мужем, это произведет на суд благоприятное впечатление. Но я рассчитываю, что в вашу защиту выступят еще два свидетеля. Саймон Скамблер, который расскажет, при каких обстоятельствах у него похитили ключ, и ваш управляющий Дэниел Чаури. Как вы полагаете, он подтвердит, что вы были хорошим хозяином?» «Да, я в этом уверен. Но Чаури даже не был знаком с Эдит. Он работает у меня всего 5 лет. «Я тоже дам показания, хотя и не имею права представлять ваши интересы. Тем не менее, я расскажу и об исчезнувшем ключе, и о том, что некто заказал слесарю копию. Впрочем, боюсь, суд не придаст особого значения показаниям с чужих слов. Правда, если коронер, осмотрев тело слесаря, вынесет заключение, что тот был убит, это будет свидетельствовать в нашу пользу. О том, какие результаты принес осмотр, мы узнаем в самом скором времени. Да, еще я сообщу, что, осмотрев место убийства Эдит, пришел к выводу, даже сильному мужчине было бы затруднительно в одиночку сотворить с телом то, что с ним сотворили. Но самый веский довод, на котором я намерен стоять непоколебимо и на который должны напирать вы, заключается в следующем. Глумиться над телом убитой супруги и выставлять его на всеобщее обозрение было бы с вашей стороны сущим безумием. Только безумец способен навлекать на себя подозрения и ставить под удар свой счастливый второй брак. «Сущая правда», — кивнул Болейн, и взгляд его несколько оживился. «Буду напирать на это, как вы и сказали». «Есть еще одно важное обстоятельство», — заявил я, переведя дух. «Прежде я не упоминал о нем, ибо мне было приказано хранить молчание. К тому же, буду откровенен, я рассчитывал, что вы измените свои показания относительно того, где находились в вечер убийства», — добавил я, буравя собеседника взглядом. «Я не могу ничего изменить». «Что ж, воля ваша. Так вот, если суд признает вас виновным, леди Елизавета уполномочила меня незамедлительно подать просьбу о помиловании. У меня имеется бумага, подписанная ее именем. Она даже готова смазать судебные шестеренки, выделив необходимую денежную сумму». У Болейна глаза полезли на лоб, от изумления. «Вне всякого сомнения, имени леди Елизаветы будет вполне достаточно, дабы обеспечить отсрочку исполнения приговора», — продолжал я. «Однако я не могу утверждать с уверенностью, что просьба о помиловании будет удовлетворена. После скандала, вызванного делом Сеймура, леди Елизавета находится отнюдь в не лучших отношениях с лордом-протектором. С королем, своим братом, она видится до крайности редко, в то время как ее сестра Мария...» Я смолк, не считая нужным завершить фразу. «Я ожидал, Болейн будет пенять мне за то, что я скрывал от него столь важное известие, но он всего лишь кивнул и процедил. Возможно, я ошибался». «Что вы имеете в виду?» «Когда мы с Эдит еще жили вместе, и у нас росли сыновья, я никак не мог отделаться от чувства, что над моей семьей тяготеет проклятие. Вероятно, виной тому была казнь Анны Болейн и те печальные последствия, которые она повлекла за собой. Впоследствии, когда я женился на Изабелле, мысли о проклятии перестали мне досаждать, а потом случилось то, что случилось». Он испустил тяжкий вздох. «И, возможно, дочь Анны Болейн принесет мне спасение». «Да, есть все основания на это надеяться», — кивнул я. В памяти моей всплыл недавний разговор с Питером Боуном. По словам Грейс, Эдит тоже считала, что над ее семьей тяготеет проклятие. «Я понимаю, по какой причине вы прежде не рассказали мне о возможном помиловании», — произнес Болейн с грустной улыбкой. «Надеялись, я признаюсь, что в ночь убийства выходил из дому. Вы ведь законник до мозга костей, не так ли, мастер Шардлейк?» «Именно так. Вы знаете, быть юристом — это тоже своего рода проклятие». Джон протянул мне руку, которую я крепко пожал. Оставшееся время я потратил, разъясняя Болейну, как ему следует вести себя на суде. Предупредил его о том, что обязанность вызывать свидетелей защиты ему придется взять на себя, так как уголовные преступники лишены адвокатов, представляющих их интересы. Джон слушал меня молча, ни слова не пропуская мимо ушей. «Ну что ж, увидимся завтра на суде», — сказал я на прощание. «Мужайтесь». «Постараюсь», — кивнул он. «После того, что вы рассказали, я, пожалуй, смогу сегодня прочитать молитву на ночь. А то я уж, признаться, отвернулся от Бога, считая его своим врагом». Простившись с Болейном, я медленно поднялся по лестнице и вышел из-под мрачных сводов замка. Яркий солнечный свет ударил мне в глаза, заставив несколько раз моргнуть. Николас стоял у ворот, ожидая меня. Унылое выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Какие новости?» — спросил я. «Вчера произвели осмотр тела. Раны и повреждения отсутствуют, легкие наполнены водой. Сноксток действительно утонул». «Утонул, потому что кто-то столкнул его с моста». «Дознание назначено на следующую неделю. Как сказал мне один из клерков, вне всякого сомнения будет вынесен вердикт — смерть в результате несчастного случая». «Итак, еще одна дверь захлопнулась у нас перед носом», — изрек я. «Тут поневоле поверишь в то, что над Джоном и Эдит и впрямь тяготеет проклятие». До суда нам нужно было завершить еще несколько дел. Николас напомнил, что если верить близнецам, Чаури, управляющий Болейна, присутствовал на петушиных боях в тот вечер, когда ключ находился в кармане Джеральда. «Возможно, он что-нибудь заметил», — предположил Николас. «Что ж, пожалуй, нам стоит побеседовать с ним еще раз», — согласился я. «Но прежде навестим Скамблера». Мы пообедали в таверне до отказу, набитой прибывшими на базар торговцами. Вышли на Бет-стрит и отправились к дому, где жил Скамблер. К немалому своему удивлению, приблизившись к ветхому домишке, мы услышали веселое пение. Несколько мальчишек, хихикая, приникли к окнам, высматривая что-то сквозь неплотно закрытые ставни. Завидев нас, они бросились в рассыпную. Мы тоже заглянули сквозь щели в ставнях. Скамблер, костюм которого, как и в прошлый раз, состоял из длинной ночной рубашки, неуклюже кружился по комнате, махал руками и распевал песню, которую мне не доводилось слышать никогда прежде. «О, наши души грешные спасутся, ведь ангелы заступятся за нас». Чистота и мелодичность его голоса поразили меня, хотя я прекрасно понимал, что здешним мальчишкам подобное представление кажется выходкой чокнутого. «Что это он делает?» — вполголоса спросил Николас. «А ты разве не видишь? Поет и танцует», — пожал я плечами. «Кстати, голос у него прекрасный. Можно подумать, он где-то учился петь». Мы постучали. Пение немедленно прекратилось, дверь приоткрылась, и перед нами с кислой миной предстала Хильда, тетка Скамблера. «Снова вы!» — буркнула она и провела нас в комнату. «Грязнуля, ты опять за свое!» — набросилась она на племянника. «Сколько раз я тебе говорила! Ставни надо закрывать плотно! И прекрати ты, ради бога, свои дурацкие прыжки и завывания! Они выводят меня из себя!» Скамблер стоял недвижно, понурив голову. «Я не выпускала его из дому ни на шаг», — сообщила старая корга. «И сама носа за дверь не высовывала. Попросила соседей охранять дом. Одной из соседок даже пришлось заплатить, чтобы она принесла нам что-нибудь пожевать». С откровенной наглостью, которая, похоже, никогда ей не изменяла, пожилая дама протянула руку, и я положил ей на ладонь несколько монет. «Не слишком это приятное занятие — сидеть взаперти и дрожать от страха», — продолжала ворчать она. «Да и грязнуля так рвется на улицу. Попробуй-ка его удержи». «Чего мне бояться?» — протянул Скамблер, вскинув на нас недоумевающий взгляд. «Меня что, прежде не колотили? Я к этому привычный». Я счел за благо не говорить, что на этот раз дело может не ограничиться обычной трепкой. Увы, обеспечить Скамблеру надежную защиту мы были не в состоянии. Оставалось лишь надеяться, что в случае опасности тетя Хильда своим визгом переполошит весь квартал. «Потерпите еще денек», — попросил я, тяжело вздохнул и добавил. «Саймон, тебе придется дать показания на суде. Рассказать о том, что произошло с ключом от конюшни». На лице парнишки мелькнул испуг. «Говорить на суде перед кучей народу? Перед судьями?» «Тебе нечего бояться», — заверил я. «Я все время буду рядом. Твои показания очень важны». «Ему заплатят?» — спросила тетя Хильда, во взгляде которой вспыхнули жадные огоньки. «Нет». «Тогда нечего тебе делать в этом суде, грязнуля!» Но Скамблер решительно кивнул. «Я приду, мастер Шардлейк. Только вы с мастером Николасом не оставляйте меня ни на минуту». «Спасибо, Саймон», — с чувством произнес я. Тетя Хильда поджала губы. «Думаю, будет лучше, если я тоже пойду в суд», — заявила она. «Присмотрю за грязнулей». «Как вам будет угодно», — пожал я плечами. «Да, Саймон, твоя тетя права. Ставни следует закрывать плотнее, на всякий случай». «В комнате страшная духота», — пожаловался Скамблер. «Знаю, но ради безопасности духоту вполне можно потерпеть». Тетушка Хильда проводила нас до порога. «Иногда мне кажется, что сам дьявол послал этого мальчишку мне на мучение», — изрекла она на прощание и шумом захлопнула за нами дверь. Вернувшись в девичью голову, мы решили немного поспать. Вечером предстояло еще немало дел, а мы буквально с ног валились от усталости. В 7 часов, поспешно перекусив, мы вновь направились на рыночную площадь, на постоялый двор, где остановилась Изабелла. Проходя по площади Тумленд, мы увидели в дверях одного из богатых трехэтажных домов высокого человека в пышно расшитой мантии. Судя по всему, он грелся на вечернем солнышке. На вид ему было лет 50. Длинные седые волосы обрамляли красивое, с правильными чертами лицо. У рта залегла жесткая складка. Большие глаза внимательно поглядывали по сторонам. Некоторые прохожие кланялись ему. Я вспомнил, что Тоби уже показывал мне этого человека. Он был среди отцов города, которые приветствовали судей у ратуши в минувший понедельник. Августин Стюарт, один из самых уважаемых людей в Норридже. На память мне пришли слова Питера Боуна о том, что богатые купцы прибрали к рукам не только торговлю, но и производство шерстяных тканей. На рыночной площади вовсю шла уборка. Торговцы складывали в повозки нераспроданные товары, оборванные ребятишки сновали туда-сюда, подбирая с земли гнилые фрукты и обрезки мяса. Нужный нам трактир мы нашли без труда. Обеденный зал был битком набит купцами и законниками, наливавшимися пивом после трудового дня. Мы осведомились у слуги, где находится комната миссис Изабеллы Болейн. Услышав это имя, несколько человек с любопытством уставились на нас. Слуга, не говоря ни слова, провел нас по коридору первого этажа. Мы постучали, и Изабелла открыла дверь. На ней было зеленое платье с высоким воротником, изящное, но скромное, идеально подходящее для суда. Белокурые волосы убраны под чепец такого же оттенка, как платье. На очаровательном личике застыло встревоженное, хотя и решительное выражение. Увидев нас, она улыбнулась с явным облегчением. «Спасибо, что пришли, мастер Шардлейк. Мы прибыли сюда всего полчаса назад. Здешние постояльцы таращились на нас, как на диковинку». «Боюсь, в течение ближайших дней вы будете находиться под постоянным огнем любопытных взглядов». «Вы виделись сегодня с моим мужем?» — нетерпеливо спросила она. «Есть какие-нибудь добрые известия?» «Боюсь, что нет». Изабелла изменилась в лице. Я сообщил ей о печальной участи, постигшей Сноксдоуба. «Господи Иисусе!» — прошептала она. «Еще одна смерть. Вы полагаете, кто-то столкнул его с моста?» «Мне имеются подозрения, но нет, ровным счетом никаких доказательств», — вздохнул я. Рассказывая Изабелле о крупной сумме денег, которую ее муж спрятал в конюшне, я внимательно наблюдал за реакцией собеседницы. Ее удивление, так же, как и радость, показалось мне абсолютно искренним. «Слава Богу, что Джон оказался так предусмотрителен», — произнесла она, выслушав меня. «Наконец, я сообщил, что в случае неблагоприятного решения суда леди Елизавета уполномочила меня подать просьбу о помиловании. Можно было не сомневаться, что во время свидания Болейн расскажет об этом жене. Необходимо до времени держать наши намерения в тайне», — подчеркнул я. Услышав, что нависшая над ее мужем угроза смерти несколько отступила, Изабелла в изнеможении опустилась на стул. Плечи ее содрогались, на глаза выступили слезы. «Слава Богу!» — шептала она одними губами. «Слава Богу!» «Исполнение приговора, вне всякого сомнения, будет отсрочено», — заметил я. «Но, как я уже сказал вашему супругу, мы не можем быть совершенно уверены в том, что король дарует ему помилование». Изабелла промокнула глаза платком. «Но это дает нам надежду, даже если Джон будет признан виновным. Простите меня, я всего лишь слабая женщина, а в последнее время стала особенно слезливой». «Вы несправедливы к себе, миссис Болейн», — возразил Николас. «Хоть на вашу долю выпало немало испытаний, вы проявили недюжинную смелость и выдержку». Губы Изабеллы тронула благодарная улыбка. «Да, ваше мужество достойно всяческого уважения», — подхватил я и, глубоко вздохнув, добавил. «Есть один вопрос, по которому мы с вашим супругом так и не смогли договориться. Я полагаю, что в ночь убийства Эдит он выходил из дому. У вас имеются какие-либо предположения по поводу того, где он мог быть?» «Если вам что-нибудь известно, расскажите нам об этом сейчас, иначе будет слишком поздно», — добавил Николас. «Я ничего не знаю», — ответила Изабелла, глядя мне прямо в глаза. «Если Джон уходил, он покинул дом тайком, ни слова мне не сказав». В голосе ее послышались нотки отчаяния. «Неужели вы думаете, что я скрыла бы от вас правду? Сейчас, когда на карту поставлена жизнь мужа?» «Мы не сомневаемся, что вы откровенны с нами, миссис Болейн. Прежде чем вы отправитесь на свидание с мужем, я хочу подготовить вас к тому, что нам предстоит завтра. Я намерен вызвать в качестве свидетеля вашего управляющего, мастера Чаури. Ваш супруг уверен, Чаури не откажется свидетельствовать в его пользу, подтвердив, что он был хорошим хозяином». «Да, конечно. Дэниел и мой муж прекрасно ладили друг с другом. Чаури очень порядочный человек, единственный из слуг, кто сохранил нам верность. У меня не осталось даже горничной, так что меня сопровождает только Дэниел. Он остановился в соседней комнате. Вне всякого сомнения, мы дали пищу для новых сплетен», — с горечью добавила Изабелла. «Вы не могли бы позвать мастера Чаури? Я хотел бы кое о чем его спросить». Изабелла вышла и через пару минут вернулась в обществе Чаури, одетого в добротный черный дублет. Его рыжие волосы и борода были подстрижены и аккуратно причесаны. «А ведь этот человек идеально подходит под описание неведомого заказчика, которое нам дал подмастерье Сноксдоуба», — пронеслось у меня в голове. «Впрочем, под это описание подходит половина мужчин, живущих в Норридже», — тут же возразил я себе, а вслух произнес. «Да не спошлет вам Господь доброго вечера, мастер Чаури. Мастер Шардлейк, я весьма признателен за ту помощь, которую оказываете нам вы и мастер Николас», — произнес он спокойным и уважительным тоном. «Увы, нам не удалось добыть какие-либо новые сведения, способные повлиять на благоприятное решение суда», — сообщил я. «Осталась лишь одна зацепка. Возможно, вы помните вечер после петушиных боев, незадолго до убийства Эдит Болейн. Джеральд и Барнабас с приятелями отправились в таверну, где, по их словам, находились и вы тоже. И там у Джеральда пропал кошелек, который, однако, вскоре был найден». «Разумеется, я прекрасно помню этот вечер. Оба молодчика во всеуслышание похвалялись, что выпустят бешеного жеребца из стойла и устроят в Бриквилле славную потеху». «Прямо так и говорили?» «Да, конечно. Их друзья буквально катались со смеху». «Спору нет, близнецы задумали рискованную шутку», — рассудил я. «Но эта безумная затея вряд ли привела бы к чьей-либо смерти. Имея юнцы намерение совершить убийство, они наверняка не стали бы бахвалиться перед приятелями». «Вы часто бываете в этой таверне?» — задал я очередной вопрос. «Да, по крайней мере, раз в неделю я хожу на петушиные бои, а после не отказываю себе в удовольствии выпить кружку пива». «Признаться, мне самому жестокие забавы, подобные схваткам петухов и других животных, были отнюдь не по нраву. Бешеные вопли, которыми зрители подбадривают участников драки, ручьи крови, предсмертные судороги побежденных — все это доставляет мне муку, а не удовольствие. Многие видят в этом проявление слабости характера, и, возможно, они правы. Впрочем, напомнил я себе, к нашему делу это не имеет ни малейшего отношения», и продолжил беседу с управляющим. Как выяснилось, в кошельке находился ключ от конюшни, который близнецы украли у Саймона Скамблера, — сообщил я. «Ох уж этот мне грязнуля», — покачал головой Чаури. «Вечно он попадает в переделки». «Его вины тут не было», — решительно возразил я. «Вопрос состоит в том, мог ли кто-нибудь украдкой взять ключ и сделать с него восковой слепок, скажем, при помощи свечи. Вы ничего не заметили?» «Помню только, близнецы что-то орали про исчезнувший кошелек и шарили под скамьей. Скажу откровенно, я наблюдал за ними не без злорадства. Думал, если кошелек украли, то и по делам этим юным прохвостам. Однако кошелек вскоре нашелся. Это все, что я помню. Простите мое любопытство, но какое отношение это имеет к расследованию?» Я рассказал о том, что узнал в мастерской слесаря и во время нашей стычки с близнецами. «Конечно, завтра, когда я изложу все, что мне известно со слов Сноукстоуба и его подмастерья, суд не придаст особого значения подобным показаниям с чужих слов. Тем не менее, я это сделаю». Чаури кивнул, перевел взгляд на Изабеллу и растянул губы в улыбке. «Возможно, через несколько дней мастер Болейн вернется домой и будет разъезжать на своем обожаемом полдне». «Да», — не слишком уверенно кивнула она, — «этот жеребец — сущее наказание. Он так скучает по хозяину, что совершенно обезумел, без конца ржет и бьет копытом в двери конюшни. Дэниел каким-то образом ухитряется его кормить, но, боюсь, при этом он рискует собственной жизнью». «Конь потихоньку начинает ко мне привыкать», — заметил управляющий. Я вновь заговорил о судебном заседании, на котором всем нам предстояло выступить завтра. Чаури с готовностью согласился дать показания в пользу своего хозяина, хотя мы оба понимали, что от его свидетельства будет мало толку. Вместе мы вышли из таверны на рыночную площадь и направились в разные стороны. Изабелла и Дэниел поспешили в замок, чтобы навестить Болейна и передать ему очередную корзинку с едой, которую нес Чаури. Мы с Николасом двинулись в сторону площади Тумленд. «Как вы думаете, Изабелла сумеет произвести на суд благоприятное впечатление?» — спросил он по дороге. «Я в этом не сомневаюсь. Эта женщина далеко не глупа. Я бы сказал, для бывшей трактирной служанки, не получившей никакого образования, она обладает редким умом и тактом. А сколько, по вашему мнению, ей лет?» Несомненно, Изабелла намного моложе Джона. Полагаю, ей около 30. Я бы дал ей меньше. Как бы то ни было, для тебя она слишком стара, мой юный друг, — усмехнулся я, пытаясь скрыть под личиной иронии то сильное впечатление, которое произвела на меня миссис Болейн. Кроме того, я всегда считал, что ты предпочитаешь робких и благовоспитанных девиц, таких как Беатрис Кензи. Как бы то ни было, для вас она слишком молода, — не преминул поддеть меня Николас. Я имею в виду Изабеллу. «К тому же Изабелла одна из подозреваемых», — напомнил я, сменив тон с шутливого на серьезный. «Так же, как и Чаури». «Этот Чаури буквально пожирал ее глазами», — заметил Николас. «Не сомневаюсь, он влюблен в хозяйку по уши». «Думаю, печальные события последнего времени способствовали их сближению», — сказал я. «Но Изабелла предана своему мужу всей душой, это очевидно». Помолчав, я добавил. Удивительно все-таки получилось. Всю неделю мы только и говорим, что о Джоне Болейне, его сыновьях, слугах, соседях, а несчастная Эдит даже не вспоминаем. А ведь она страдала больше всех и в конце концов приняла кошмарную, чудовищную смерть. «Да, Эдит — это какая-то неразрешимая загадка», — задумчиво пробормотал Николас. «Именно так. Судя по всему, никто и никогда не дал себе труда поинтересоваться, почему эта женщина так странно себя вела. Если мы сумеем это выяснить, то, возможно, узнаем, кто ее убил». «Вы уверены, что Болейн невиновен?» — глядя мне прямо в глаза, спросил Николас. «Признаюсь откровенно, сейчас я ни в чем не уверен», — ответил я, выдержав его взгляд. «Скажу осторожно. Все, что нам удалось узнать до сих пор, ставит его виновность под сомнение». Мы пересекли рыночную площадь, глядя на замок, который возвышался над городом, подобно гигантскому часовому.